Запись 24. «Тараканы! Летающие тараканы!» Испуганно кричали люди, бегая по просторному помещению, сбивая стулья и подставки с горящими свечами, толкаясь друг с другом и пытаясь хоть где-нибудь спрятаться. Сергей с Андреем среагировали первыми. Они достали оружие и начали отстреливать проникающих через окна усатых. Я же призвал нож и пока что просто глядел наверх. Вот черт, все-таки они научились летать, как я и предполагал. Дело плохо, ведь теперь не получится скрываться за высоким забором. Даже крепость Петровича отныне не кажется такой неприступной. Сканирование. Обнаружено 18 дружественных и 39 враждебных целей. Вот же много. А учитывая то, что Петрович должен был перестрелять всех находящихся поблизости зомби и орков, все 39 — тараканы. Добежав до высоких дверей, престарелая женщина спешно открыла их и попыталась выбежать, но, что-то увидев, она вскрикнула и в следующую секунду замерла на месте, закатив глаза и подняв голову. «Шаг сквозь тень!» Убиваю перебегающего через порог усатого одним мощным ударом, и женщина тут же приходит в себя. Со всех ног бежит обратно. Слышу оглушающий писк и оборачиваюсь. Вижу, как к нам с конца улицы несется целая орава тараканов. Да что ж такое, со всех сторон прут. Здесь что, медом намазано? И главное, непонятно, откуда берутся эти ублюдки? Зомби — это бывшие люди, но вот все прочие монстры. Их телепортируют с каких-то других миров? Или видоизменяют существ в нашем? Пока не ясно, но надеюсь, мне еще удастся это выяснить, чтобы уничтожить их заранее. Оглядываюсь на зал. К Сергею с Андреем подключились и остальные. Леонид, выпускающий бесконечный зал по потолку и рушащий храм, а также Петя, пытающийся достать тех, кто летает не так высоко. «Туда, бегите туда!» — кричу я, указывая на комнату, что расположена за спиной здоровяка. Алена с Оксаной в первых рядах, а за ними и все остальные устремляются в укрытие. «Петя, прикрой!» «Прикрываю!» — следует ответ. По крайней мере, на ближайшие пару минут об остальных можно не беспокоиться. Понаблюдав за тараканами, я понял, что пока они тратят силы на полет, то и ментальные атаки не используют. Но если я пущу внутрь этих, что семенят своими мерзкими ножками в нашу сторону с улицы, то ситуация заиграет совершенно другими красками. Закрываю двери и готовлюсь к атаке. Сканирование. Выцепляю из нескольких десятков одного, самого здоровенного таракана, чтобы узнать его уровень. Объект. Мутировавший прусак. Уровень 6. Охренеть! Когда они успели так сильно развиться? Если самый сильный из них 6 уровня, то остальные, по прикидкам, не меньше 4. И мутировавший? Они мутируют, становясь сильнее. Вот только непонятно, почему так быстро. Случаем не из-за того, что они сожрали убитых в последнюю ночь монстров, которыми переполнена деревня. Также, судя по названию, прусак, это все-таки наши родные тараканы. Их не завезли с другой вселенной, а трансформировали уже существующих. Неприятный писк бьет по ушам. Монстры почти что добежали до меня. И есть только два варианта. Либо уйти в невидимость и атаковать тайно, либо принять бой, согрев их на себя. Недолго думая, выбираю второй вариант. Потому что стоит уйти в невидимость, как ублюдки начнут пробиваться внутрь. От такого напора наши парни точно не выдержат. Им там и так довольно несладко, поэтому... Улыбка маньяка. Сразу трое тараканов, самые мелкие из всех, застывают на месте, преграждая путь остальным. Их усы замирают, а глаза еле заметно дергаются. Способность, конечно, действует неплохо, но все еще слишком слаба. Улыбка маньяка работает только на существ до 5 уровня, ну и максимум на 3 цели одновременно. Шаг сквозь тень. Запрыгиваю на самого здоровенного и пронзаю голову. Желтая слизь разбрызгивается во все стороны. Ой, черт! Мне срочно нужна способность, очищающая одежду. Тьфу! Остальные тараканы, увидев меня, пытаются использовать ментальные атаки. Я ощущаю, как ко мне в голову что-то прорывается. Внутри слабовато щекочет, а воздух еле слышно гудит. Но хрен вам, усатые! Шаг сквозь тень. Не зря же я прокачал устойчивость к ментальным атакам до 2 уровня. Теперь, пока вы не достигнете как минимум 8, вы ничего не сможете мне сделать. Бесполезные мерзкие насекомые. Благодаря отменным характеристикам мне даже не пришлось использовать дополнительных способностей. Огненное, а также ледяное усиление для таких ублюдков – роскошь. Пусть довольствуются одним лишь лезвием. Проходит чуть больше минуты, как я расправляюсь со всей тараканьей оравой. Это было просто. Плюс ко всему, мне еще и Петрович подсобил. Снял нескольких. А после занялся прибывающими на звук серокожими и редкими орками. Перепрыгиваю растекшуюся по земле желтую жидкость и оказываюсь у дверей. Открываю. Это еще что за хрень? Андрюха, нормально? Косится на целющегося во врагов парня Сергей. «Зашибись!» — отвечает Андрей и точным выстрелом подбивает пикирующего к иконам таракана. «Черт, какие шустрые!» — жалуется Леонид, спешно перезаряжая автомат и не отрывая взгляда от насекомого, зависшего в нескольких метрах над его головой. «Зодиак снова сбежал?» «Да не сбежал, он, а на улице работает!» Отвечает Петя и отрубает подлетевшему к нему таракану лапу. Насекомое с визгом отлетает в сторону. «Сказал защищать людей!» Оглядывается на закрытую дверь у него за спиной. Все беззащитные скрылись в комнате, и пока дружина стоит, им не угрожает опасность. Но долго ли это продлится? «Вот черт, горим!» произносит Сергей и бежит к разрастающемуся у алтаря огню. «Прикройте меня!» Пригибаясь, он пробирается под летающими над ним тараканами, попутно отстреливая их. Добежав до очага пожара, Сергей прячет дробовик в инвентарь и достает 2-литровую бутылку с водой, доставшуюся с карты продовольствия прошлой ночью. Спешно откручивает крышку и начинает поливать огонь. Потушив примерно половину и полностью опустошив бутылку, Сергей снимает с себя куртку. Скидывает ее на пламя, а после пытается завершить начатое ударами ботинка. «Ну, давай!» Нервничает он, топая по загоревшемуся дереву. Рядом с ним приземляется рыжая тушка с простреленным брюхом. Повернувшись назад, Сергей замечает улыбающегося Андрея. «Спасибо!» Подмигивает ему. Из таракана вытекает желтоватая жидкость и окончательно тушит огонь. «Фух!» Устало вздыхает Сергей и проводит ладонью по вспотевшему лбу. «Жарковато. Но расслабляться некогда». «Вверху!» — синхронно кричит Андрей с Леонидом. Сергей поднимает голову и видит... «Это что еще за мразь?» «Тараканий король?» — вбрасывает предположение Андрей. Здоровенное насекомое, держась в вертикальном положении и дребезжа крыльями, медленно опускается вниз. Оно в несколько раз больше всех остальных тараканов, но при этом имеет довольно короткие усы и, что самое главное, хоть и отдаленно, но похожее на человеческое лицо. Сергей тут же призывает дробовик и выпускает в чудовище заряд. Следом за этим в него стреляют и остальные. Но пули, врезаясь в таракана, просто отскакивают. Бурое тело настолько прочное, что обычное оружие его не берет. «Какого хрена?» — пятится к остальным Сергей. «Как нам его пробить?» Он не оставляет попыток ранить насекомое, но это ожидаемо не приносит никакого результата. «Да как вы посмели?» — раздается вдруг писклявый голос, режущий слух. «Это он сказал?» От удивления Леонид приоткрывает рот и опускает автомат. «Говорящий таракан», — завороженно произносит Андрей. Чудовище приземляется на пол и начинает идти. Помимо лап, что расположены там же, где и у обычных тараканов, у него есть и дополнительные, отдаленно напоминающие человеческие ноги. Только очень короткие. «Он еще и ходит». Сергей не унимался, продолжая расходовать патроны на бронированного таракана. «Как вы посмели трогать моих детей?» Визжит главный таракан, оглядывая валяющихся по всему помещению мертвых насекомых, коих накопилось немало. «Человеческие подонки!» Продолжает идти на кучкующихся людей. Остальные тараканы тем временем зависли в воздухе, прекратив буянить, а лишь наблюдая за своим хозяином. «Долго мы терпели ваши тапки и газеты. Очень долго. Тысячи лет мы страдали от вашего существования. Но теперь вы все сдохнете. Сдохнете самой мучительной смертью». Чудовище взмахивает усом, и Сергей вместе с остальными хватаются за головы, синхронно падают на колени. «А-а-а!» От боли кричит Леонид. «Да что происходит?» Дрожащим от ярости голосом возмущается Петя. «Почему я не могу пошевелиться?» «Дети мои, в атаку!» Командует король тараканов, и его прислужники на всей скорости летят вниз. «Кажется, нам конец!» Подводит неутешительный итог Леонид. «Бог тараканов? Повелитель усатых? Император прусаков? Что это за громадина такая? Сейчас проверим». Сканирование. Объект. Барон Прусак. Уровень 9. «Ох, мать моя система! 9-й уровень? Серьезно? Это ведь больше моего!» Да еще и зовут его до ужаса странно. Барон Прусак. Какой еще барон? Это ведь долбанное насекомое. Так почему он носит аристократический титул, который, к слову, судя по моим сведениям, является одним из наименее знатных? То есть, когда-нибудь я встречусь с королем Прусаком? Честно признаться, не особо хочется. Шаг сквозь тень. Заметив, что Сергей с остальными стоят на коленях и не могут пошевелиться, должно быть, главтаракан постарался. А на них пикируют рыжие ублюдки, спешу на помощь. Шаг сквозь тень. Шаг сквозь тень. Шаг сквозь тень. Запрыгивая на спину к одному таракану, я отсекаю ему голову и тут же телепортируюсь к другому. Все происходит на гигантских скоростях, и остальным, наверное, даже не виден процесс. Будто по лестнице я забираюсь все выше и выше, обезглавливая по дороге каждую тварь. Шаг сквозь тень. Успеваю услышать жужжание с левого бока, а в следующую секунду в меня врезается барон Прусак. Впечатываюсь в стену, оставляя после себя внушительную вмятину. Телепортируюсь за спину к дрыгающемуся на полу таракану, избегая следующей атаки и урона после падения. Поднимаюсь на ноги, держась за спину. Кости неприятно ломит, и ноет левая рука, которую я случайно ушиб. Гляжу на летающую под потолком тварь. Она клацает маленькими острыми зубками, сжимая и разжимая челюсти. Шевелит усами, не отрывая от меня наполненных злобой глаз. «Пасть закрой!» — фыркаю я, разминая шею. «Сейчас твою закрою, человек!» — отвечает барон Прусак. «Чего? Он еще и говорить умеет. Вот же черт! Какими только ублюдками не населен этот мир! Говорящий таракан с получеловеческим лицом. Что будет дальше? Болтливый огурец? Маг-динозавр? Задолбали!» «Шаг сквозь тень. Мля!» Лишь чудом успеваю нырнуть в сторону перед тем, как меня покромсают дребезжащие, как лопасти вертолета, крылья. В очередной раз, спасшись телепортацией, оказываюсь внизу. Блин, практиковать с бароном Прусаком шаг сквозь тень больше не буду. Почти вся площадь его спины плотно защищена крыльями, попасться под которые смерти подобно. Жалко, что нельзя телепортироваться туда, куда я захочу. В следующий раз обязательно прокачаю шаг до 3-го уровня. Без сомнения, это будет трудный бой. Трудный, но зато уверен, за победу меня ждет отличная награда, ведь это пока что самый сильный монстр, которого я встречал. И если с зомби исполина выпала карта рейда, то с таракана достанется что-то еще более полезное. Тварь на сверхскоростях приближается ко мне и пытается вцепиться зубами. Перекатываюсь и бью ножом. Атака моя рассчитана не на нанесение урона, а на то, чтобы хоть немного задеть врага. Мой нож смазан ядом, и если удастся, сработает замедление. Но попытка оканчивается провалом. Скользнув по плотной бурой коже, нож даже царапины не оставляет. Стоп, чего? И это я не по панцирю какому-то бью, а по открытой части тела. Но и она оказывается настолько прочной, что не проходит атака. Все с той же зашкаливающей скоростью барон Прусак атакует меня, а я спасаюсь телепортацией к полудохлому таракану. Очевидно, яд не подействовал, но оно и не удивительно, ведь для этого нужно хоть как-то ранить цель, а я этого не сделал. Ох, бронированный таракан. Быстрый, хоть и не сильно опережающий меня по скорости, непробиваемый ублюдок. Хороший противник попался, ничего не скажешь. Только как мне с ним расправиться, если шаг сквозь тень отметается, а кожа не воспринимает обычные удары? Может, стоит ударить по одной из лапок? Или... Ладно, пока не попробую, не разберусь. Вперед! Уже срываюсь с места в сторону барона Прусака, как в голове неприятно щелкает и начинает гудеть. Останавливаюсь, встречаюсь с тараканом взглядом и вижу блеск в его глазах. А также он... улыбается. «Эй, но я ведь не восприимчив к ментальным атакам, хотя... стоп». Когда зодиак склеснулся с главным тараканом, Сергей с остальными наконец смогли двигаться. Способность, контролирующая их разум и причиняющая адскую головную боль, перестала действовать. Но времени на передышку все равно не оставалось. Вовремя призвав дробовик, Сергей выстрелил прямо в тараканью пасть, что намеревалось прокусить его ногу. Выпустил залп Леонид, спасаясь от стремительно приближающихся сверху тараканов. «Пошли нахер отсюда!» Злился Петя, потому что сразу трое насекомых скребли дверь, за которой находились люди. Взмах, и голова таракана сминается под весом саперной лопаты. Желтая слизь разлетается по поверхностям. «Пошли нахер, я сказал!» Спустя несколько ударов остальные насекомые падают замертво. Вот она, мощь разъяренного здоровяка. Пока тараканы летали, Петя почти ничего не мог им сделать. Но стоило им подобраться ближе, да ни один автомат не сравнится с такой эффективностью. «Петя, осторожно!» — кричит Андрей, и здоровяк отпрыгивает в сторону. На всех скоростях двухметровый таракан вылетает прямо в деревянную дверь, выбивая ее. «Твою мать!» — восклицает Сергей, осознав, что его родные сейчас на волоске от смерти. Из-за этого он отвлекается и пропускает атаку с левого фланга. «Дерьмо!» Сверху приближается еще с десяток насекомых, и все они устремлены к открывшейся двери. Будто чувствуют, что там больше всего добычи.